Глава 37. Рейдалир дернулся от внезапной звуковой атаки, а после поморщился. Я же прикусила в который раз язык, стараясь не выпалить еще что-нибудь относительно его предложения. Нет, конечно, я предполагала, что рано или поздно придется провести ночь с этим напыщенным ящером. Однако мне не хотелось делать это так скоро, учитывая наши отнюдь непростые отношения. Когда мужчина сказал об этом напрямую, я поняла, что пути назад точно не будет. «Именно так», — кивнул Рейдалир, хмуря брови. «Мне самому это не нравится, но в противном случае ты так и продолжишь подвергать нас опасности, помогая сирым и убогим. Тем более совсем скоро начнутся балы и приемы среди драконьих кланов. Никто не должен заподозрить на тебе незавершенную метку». «Почему?» — рискнула я уточнить, удивленно приподнимая брови. «Метку наполняют силой в первую брачную ночь. Если это не произошло, значит, у кого-то явные проблемы в паре», — раздраженно пояснил дракон. «А, вот, значит, как. Не хочет показаться импотентом в глазах собратьев?» — мысленно хмыкнула я, вовремя сдержавшись от комментариев вслух. «А как же пункт, где говорится, что я сижу и не высовываюсь на глаза другим драконам и гостям?» Чуть резче, чем планировала, спросила я у дракона. «Я подумал, что тебе не помешает развеяться», — буркнул Рейдалир, но тут же добавил строгим голосом. «Но если ты меня опозоришь, этот светский сезон станет последним, на который тебя взяли». «Как это милостиво с твоей стороны?» — протянула я, криво улыбаясь. «Занятные условия, ничего не скажешь». «Не ерничай», — скривился дракон, словно укусил целый лимон. «Возвращаемся к нашей проблеме. Я дам тебе время принять нашу связь и себе заодно, до первой декады снежня». Глория, снежень — это что и когда?» — шикнула я Глории, старательно делая умный вид. «Снежень — первый зимний месяц», — довольно быстро ответила соседка по телу. «Наступит через 2 недели». «Как-то маловато времени, тебе не кажется?» — напряженно спросила я у мужчины, надеясь на отсрочку. «Я тоже не в восторге, Глория, но иного выхода нет», — развел руками Рейдалир. «К слову, с этого дня трапезы будут совместными в столовой. Твой учитель приедет в полдень, аккурат к обеду. Будь добра, приведи себя в достойный вид». На последних словах дракон смерил меня таким говорящим взглядом, что я покраснела. «Нахал!» Я не знала, что меня больше разозлило. Приказ столоваться вместе с ним или намек на неподходящее платье. Но одно было ясно, как божий день. Впереди тяжелые 2 недели и еще более сложный прыжок в постель к ящеру. Фыркнув, я встала и поправила подол. Мне платье нравилось, и менять ничего я не собиралась. Пусть не смотрит, коль такой чопорный. «Раз пошел такой разговор, зови меня Рия», — хмуро бросила я напоследок, отворачиваясь от дракона. Говорил ли он что-то вслед, не знаю, я предпочла пропустить все мимо ушей. Выйдя из кабинета, направилась в комнату, где поселили на время вчерашнюю незнакомку. Мне хотелось проверить ее, особенно помня про болезнь и беременность. Женщинам в положении всегда труднее переносить инфекции и другие хвори, и это в современном мире, с кучей безопасных лекарств. В этом же месте их и в помине не существовало, а одними травками особо не поможешь. Пока шла, прокручивала в голове разговор с драконом. В этот раз он, на удивление, сдерживал себя, почти не извил и не строил из себя пуп земли. Почти нормальный человек, с небольшим нарциссизмом, но не более. Будь он таким всегда, может, я бы по-другому к нему относилась. Но из песни слов не выкинешь. Так и из этой ящерицы не выбить презрение к людям. Не представляю, как от такого детей рожать. Они ведь будут совсем не виноваты, что их папаша — самодовольная задница с крыльями. Я поморщилась, на мгновение представив будущее с детьми и Рейдалиром. Бррр, надеюсь, мы сможем разойтись и без наличия малышей. В противном случае я стану всю жизнь себя корить за их рождение, ведь создавать полноценную семью следует лишь от чистой и светлой любви, а не из корыстных побуждений, вроде разрыва связи между истинной парой. Дойдя до комнатушки, тихо приоткрыла дверь. Девушка сидела на кровати, опираясь на подушки, и с жадностью ела горячую мясную похлебку. От тарелки исходил пар, и периодически незнакомка останавливалась, чтобы сделать несколько быстрых вдохов. Мой приход она даже не заметила, настолько отдавшись еде. Я чуть кашлянула, привлекая ее внимание, и полностью вошла в комнату. «Привет, как твое самочувствие?» — дружелюбно спросила я, не подходя слишком близко. Это было довольно тяжело сделать, учитывая маленькие размеры спаленки, но что поделать. «Здравствуй», — напряженно ответила девушка, напоминая нахохлившегося воробушка. «Нормально». «Я Глория, лекарь, которого ты искала», — представилась я, указывая раскрытой ладонью на грудь. «Скажи, кто тебе рассказал про меня?» «Спасибо вам, большое спасибо», — Моментально оттаяла девушка. От благодарности на ее глазах выступили слезы. «Марта, соседка моя, вы помогли ей благополучно разрешиться от бремени не так давно». «Понятно», — пробормотала я, потирая подбородок. «Ожидаемо. Я ведь только ей помогла и сказала, где живу». «Как тебя зовут? Что именно тебя беспокоило? Хворь или кровь?» «Лора я, госпожа лекарь. Все вместе», — встревоженно затараторила девушка, сжимая в руках тарелку. «Сначала слабость появилась. Да только я внимания не обратила сразу. Сами понимаете, малыш легко не дается, потому и не придала значения. После тела отекать начало сильно, а там и сыпь пошла. Красная, жуткая и такая, словно крапивой отхлестали». «Хм, а что же в лечебницу не пошла, раз такое дело серьезное? Задумчиво уточнила я, отмечая для себя знакомые симптомы. «Так не пускают нас, бедных», — всхлипнула Лора, прикусив губу. «Прием лекаря платный, многим не по карману. Вот наши и не идут туда, многим на хлеб не хватает. Как уж выделить по 2 серебрушки за 2 минут осмотра? Вот то-то и оно». «Ого, на эти деньги можно 10 кур купить», — воскликнула Глория, впервые за долгое время подавая голос по собственной инициативе. «Дорогое лечение». «А градоправителю сообщали? Разве это законно?» — воскликнула я, не сдержав эмоций. «Нам свои шкуры дороги», — буркнула Лора, зябко поведя плечами. «Он с ними заодно. Пару смельчаков пытались донести на поборы со стороны лечебницы, да только больше их никто не видел». «Кошмар какой!» — выдохнула я в ужасе, не веря собственным ушам. «Вот-вот, после этого многие просто стали пережидать хвори и уповать на милость создающего», — хмуро кивнула девушка, отводя взгляд. «Я к вам пошла, потому что вы с Марты денег не взяли. Мне ребенок дорог, но и денег не осталось. Муж полег на последней бойне с монстрами, только мечи принесли его сослуживцы». «Так, я поняла тебя». Я с жалостью посмотрела на Лору, у которой все же потекли слезы. «Отдыхай, я приду позже. Ты сможешь повторить все, что только что мне рассказала?» Я решила сию же минуту пойти к Рейдалиру и ткнуть носом в очевидную проблему. Раз он не видел проблем в этой Марисе, то, может, хоть сейчас задумается и проверит все тщательно. Во мне горел огонь, жаждущий превратить прогнившую лечебницу в пепел. Ух, попадись мне сейчас главный лекарь, я бы не посмотрела на разницу в возрасте. Хоть бы дракон внял глазу разума, то есть моим словам, и раздавил осиное гнездо. «Да, госпожа», — кивнула Лора, прикусив губу. «Только если пообещаете, что мне и ребенку не причинят вреда». «Само собой», — уверенно произнесла я, выходя из комнаты. «Нужно быстро сообщить Рейдалиру. С таким тянуть нельзя».